Глава 18. Олег неспешно прохаживался взад и вперед по моей комнате. Он доходил от стола до кровати, замирал на миг прямо передо мной, разворачивался и также медленно шел в обратную сторону. После разговора с княгиней Смирновой нас с Олегом перевезли в загородный пансионат неподалеку от особняка семьи. То, что мы были рядом, я понял по короткой поездке, но в целом никаких признаков близкого дома вокруг пансионата видно не было. Пока меня не выпускали за пределы территории, огороженной глухим металлическим забором 3 метра высотой. Посмотрим. Не думаю, что мое заточение продлится слишком долго. Смирновы заинтересованы во мне, а значит, начнут развивать мой дар. А мне только этого и нужно. За забором виднелись деревья, в основном сосны. Лиственных деревьев я вообще не видел, так что не мог определить, какое сейчас время года по чисто натуралистическим наблюдениям. Но исходя из высоты движения солнца и продолжительности светового дня, я делал выводы о конце осени. Хотя для более точных прогнозов нужно было знать широту, на которой мы находились. Что было странно, нигде в пансионате не висело календарей. Это прикол у них такой? Или реально в этом мире никто не додумался до такого простого и верного способа вымогать деньги из сограждан? Я вспомнил, сколько стоили эти календари в моем мире перед Новым годом, и решил, что если окажусь первым в этом вопросе, то точно попаду на страницы местного рейтинга толстосумов. Это ж надо такую золотую жилу упустить! Олег вновь подошел и на этот раз замер напротив. «Береги себя!» — наконец произнес он фразу, что должен был сказать еще 5 минут назад, когда вошел попрощаться. Его отправляли куда-то на юг, как сказали, на отдых перед началом трудовых будней. Мой товарищ не особо горел желанием куда-то ехать, но, как нам объяснили, из-за разницы магических способностей нам нужны разные условия для развития. Как мне сказала княгиня Смирнова, нам повезло, что мы попали к ним. Они оказались в каком-нибудь недостойном роду, который не смог бы нам обеспечить столь необходимый старт. Из нашей короткой беседы, состоящей преимущественно из обещаний, я понял одно — нас никуда не отпустят. Это было и хорошо в какой-то мере, совпадало с моими планами. Обучение мы получим, по крайней мере, я. Я был рад за Олега. Его отправляли отдохнуть, и это верный признак, что в нем тоже заинтересованы. Правда, мой товарищ не разделял моего энтузиазма и не слишком торвался в предлагаемый ему отпуск. Но выбирать ему не приходилось. «Ты тоже будь там осторожней», — напутствовал я его. «Не налегай на вино и женщин. Старайся, соблюдай облика морали и вообще слушайся старших». Олегу было не до шуток, и он едва кивнул, отреагировав на мои слова. Особенно меня расстроило, что он никак не прокомментировал цитату, ведь он никак не мог знать, что это значит. А раз так, значит, действительно нервничал. «Успокойся», — постарался я унять его мандраж. «Ну, подумаешь, отдохнешь. Что тут такого?» «Это не просто отдых, как ты не понимаешь. Они попытаются стабилизировать мой дар, подсовывая мне женщин». «Ты что-то имеешь против женщин?» — удивился я. «Нет, конечно!» — недовольно фыркнул Олег. «Но после того, как я расстался с женой, у меня не было женщин». «Так ты из-за этого такой смурной ходишь?» «Давай я тебе напомню, что там к чему!» — рассмеялся я. «Да иди ты!» — безо всякой злобы по-дружески бросил Олег. «Тогда в чем дело?» «Не удастся им ничего. А раз так, то меня скинут куда-нибудь на задворки империи Смирновых, и мне придется сбегать оттуда, как раньше я удирал от других». «Ну и отлично. Удерешь, значит», — порадовался я за друга. «Да я за тебя переживаю. Ты-то без меня пропадешь». Я рассмеялся в голос. Нет, я не хотел терять товарища из виду, тем более, что он с чего-то решил опекать меня как родного сына, но уж пропадать без него я не собирался. «Не стоит за меня так переживать. И не из таких ситуаций выпутывался. Нашему брату приходится выкручиваться, иначе беда. Но если уж ты так переживаешь, то не сбегай. Я-то точно никуда не денусь. А значит, смогу узнать, где ты будешь, и найду тебя. Да, если тебя сошлют куда-то далеко пасти овец для того, чтобы у княгини была новая теплая шубка, тебе будет сложно оттуда следить за мной. Но мне отсюда будет, возможно, не потерять тебя из виду. Не знаю, чего все-таки больше опасался Олег, что потеряюсь я или он, но на мое обещание следить за ним он отреагировал положительно. «Обещаешь, что не пропадешь?» «Зуб даю». «Нафига мне твой зуб?» «Это такое фразеологическое выражение, означающее...» «Да знаю я, что оно означает!» — перебил меня Олег. «Нервничаю просто немного». «Успокойся!» — снова сказал я. «Тебе пора». «Знаю». Олег, снова заходивший по комнате, остановился и протянул мне руку. Я поднялся с кровати и пожал ее. Олег сгробастал меня в охапку и стиснул в объятиях. «Будь осторожен», — произнес он, развернулся и вышел из комнаты. «Ты тоже будь осторожен», — тихо произнес я вслед другу, но он меня уже не услышал. Мой первый выход в город организовал Вениамин. Он взял надо мной шефство, как и пообещала княгиня Смирнова, особенно после отъезда Олега. Мне иногда казалось, что у него других дел нет. Вениамин проводил со мной столько времени, что некоторые даже начали мне завидовать. Как же! Самый крутой маг в пансионате и проводит время с новичком-переростком. Да-да, все ребята, кто жил в этом пансионате, были младше меня. Кто-то на пару лет, а кто-то и на все пять. Из-за этой разницы в возрасте я не чувствовал себя среди одногруппников, как в студенчестве. Хотя, если честно, то рассчитывал именно на это. Я был отщепенцем, да еще казавшимся всем любимчиком общего любимчика. В общем, была бы незавидная участь, если бы меня это хоть как-то, хоть немного волновало. Да, я предполагал веселое времечко, когда я понял, что меня будут учить и не одного, а в составе какой-то группы, то первым делом вспомнил свое студенческое прошлое. А там было что вспомнить. Студенчество, я считаю, вообще самое лучшее время в жизни человека. У тебя еще не так много забот и полно свободного времени. Нет груза ответственности, разве что за несданную сессию. Но в целом это время открытий, новых знакомств и развлечений. Что-то подобное я ожидал и от своего проживания в пансионате, своего рода Хогвартса для избранных. У нас не было такого количества учеников и преподавателей, но сам пансионат был превращен в некое подобие школы-интерната. Никаких тебе родителей и почти никакого контроля, так как первое мне и так было знакомо, а значит, не срывало крышу от неожиданно обретенной свободы, а второе вообще никак не касалось, то и веселости от моего присутствия в компании не прибавлялось. Видимо, поэтому меня и не звали на тусовки с распитием непонятно как добытого алкоголя и прочие забавы. Зато было и преимущество. В пансионате жили не только парни, но и девушки. И вот они-то явно сохли по мне все поголовно. Не знаю, что именно их так притягивало. Может быть, то, что я был чуть старше, а в возрасте 17-18 лет даже 2 года играют роль. Может быть, моя близость к Вениамину их так заводила. С преподавателями и наставниками общаться в романтическом плане было запрещено, а я и не наставник, но старше всех тех ребят, что были основным контингентом этого заведения. В общем, хоть и тайно, но ко мне подкатывали практически все девчонки. Может, они стеснялись проявлять свои чувства прилюдно, а может, мой загадочный образ заставлял их так поступать, но все знакомились со мной как-то скрытно, отчего я мог не просто выбирать, а встречаться одновременно с несколькими юными особами, не рискуя попасть в неловкую ситуацию. Что я, в общем-то, и делал. Ну а что, раз они сами шли ко мне в руки, то сама судьба велела этим пользоваться. Так что в какой-то степени дух студенчества присутствовал в моих буднях, а точнее, вечерах и ночах. Зато все это способствовало стабилизации дара, как моего, так и самих девушек. Так что, считая принцип «рука руку моет», в моем случае работал на ура. Но первый выезд в город запомнился мне другим. С самого утра ко мне в комнату приперся Вениамин. Он бубнил что-то про сборы, про какую-то поездку, про важность момента, но я плохо понимал, о чем он. Всю ночь я провел, занимаясь стабилизацией дара одной юной белокурой особы, которая вот уже третий день подряд пыталась доказать мне, что у нее спонтанные проявления предвидения, но проявляющиеся только в строго определенный момент. Но вы сами понимаете, в какой именно. И мне раз за разом третью ночь подряд приходилось доводить ее до этого момента, но предвидение так и не появилось. Я был не против, но все это уже начинало изнурять, так что особой свежестью я не отличался. Девчонка едва успела выскользнуть из моей комнаты, прежде чем там появился Вениамин. Он тактично сделал вид, что ничего не понимает, а может, и впрямь не понял, так как был слишком занят своим бубнежом. Когда же я понял, чего он от меня хочет, то мгновенно пришел в норму. В город я хотел попасть давно, но одного меня не отпускали, а Вениамин все время откладывал поездку. И вот мое время настало. Я оделся и выпил стакан воды. «Что, его высочество, князь Сибирский, готов к поездке?» — с некоторой долей издевки спросил мой наставник. Я уже привык к его легкому издевательскому отношению к моему имени и званию, но никак не соглашался называться Макаром. Чисто из принципа и только с ним. Зато было весело. «Готов», — ответил я. «Вот и отлично. Машина подъехала. Можем выдвигаться», — произнес Вениамин и вышел за дверь. Я запер комнату и последовал за ним. «У нас будет около 3 часов для осмотра достопримечательностей, затем обед, снова часовой осмотр и час свободного времени, которое я предлагаю провести в небольшом кабаке. Тебе там понравится». Вениамин был бодр и весел. А главное, я прямо-таки чувствовал, что ему самому нравится, как должен сложиться наш день. Не знаю, чего он больше ожидал, осмотра достопримечательностей или злачных мест, но энтузиазма ему было не занимать. Огромный черный лимузин стоял на асфальтированной дорожке недалеко от выезда с территории. Пару дней назад выпал небольшой снег, но его весь вычистили, и сейчас даже на пожухлом газоне не было белых комков. Дверцы в автомобиле распахнулись сами, едва мы подошли ближе. Вениамин юркнул внутрь вперед меня и уселся у дальней двери, сделав приглашающий жест. Я втиснулся в салон и закрыл за собой дверцу. Сработал доводчик, и легкое жужжание наполнило салон. Все внешние звуки вдруг пропали, погрузив нас в абсолютную тишину. Я даже не заметил, как мы тронулись. Заиграла тихая музыка. Мелодия была незнакомая, но довольно приятная. Вениамин протянул руку, и под его ладонью открылась небольшая ниша. Достав 2 бокала, мой наставник провел ладонью над другой нишей. Там оказалась бутылка шампанского. Напиток запенился, скатываясь по стенкам бокалов, привычно зашипел. «Не люблю шампанское», — усмехнувшись, произнес я. «Зато я люблю», — произнес Вениамин. Он протянул мне 1 бокал, 2-й оставил себе. «За начало приключения!» «Да пофиг», — поддержал я его тост. Мы выпили. «Что такой недовольный?» — спросил Вениамин. «Говорю же, не люблю этот напиток. Чувствую себя дегенератом, что пьет его утром». «С чего бы?» — удивился наставник. Я рассказал ему суть прикола, не вдаваясь в подробности, откуда у меня такие познания. «Почему же тогда не аристократом?» — рассмеялся Вениамин. «Я бы вот выбрал именно этот вариант, потому что я не аристократ», — усмехнулся я. Я чувствовал фальшь. Поведение Вениамина меня слегка раздражало. Этот пафос, с каким он наливал и пил шампанское, словно он старался доказать мне, что мы не просто решившие погулять подростки, а именно золотая молодежь. Да и хрен с ним. Я хотел в город. Едем в город. А за окном было на что посмотреть. Деревья кончились как-то резко. Мы ехали по затененному коридору между стволов, а потом вмиг оказались несущимися навстречу высоченной каменной стене, уходящей далеко влево и вправо. И когда я уже думал, что мы вот-вот врежемся в это ограждение, проступили детали. Стена оказалась не стеной, а стенами домов, окраиной города. Узкая темная полоска впереди улицы, что шла куда-то внутрь. Судя по тому, что мы ехали по дороге шириной в 4 полосы, то до города было еще порядком, а высота окраинных домов была не меньше 40 этажей. Перед глазами картинка враз переменилась, когда сознание смогло втиснуть в себя эту громаду. Черт! Город был здоровенным! На улице было светло, но я видел сияние огней. Не знаю, свет в окнах или фонари на стенах, но что-то сияло. Светилось, горело, сверкало, делая приближающийся город похожим на муравейник. Стена все росла и росла, и вдруг из сверкающей ровной поверхности превратилось в фактурное здание с балконами, огромными окнами и арками. Концепт из стекла и бетона. Мечта футурологов. Мы вонзились стрелой в бок мегаполиса и тут же оказались поглощены им, словно Иов китом. За окном замелькали витрины, вывески, люди, машины. Мы были не одни. Мы стали крошкой в потоке. Муравьем в армии других муравьев. Блестящей каплей несущегося роскошного лимузина в потоке еще более причудливых капель. Вау! Это то, что было сейчас в моей голове. Но лимузин не останавливался. Мы продолжали двигаться куда-то вперед. Я только сейчас заметил, что Вениамин наблюдает за мной и улыбается. Что ж, ему удалось произвести на меня впечатление. И да, он был прав, что не показал нам кусочек города, когда привез нас на вездеходе. Мы наверняка ехали не по этой улице, наверняка не через этот район. Вениамин явно умел преподнести красоту этого места, и мне казалось, что он сам впечатлен им. Как это было ни странно, но бетонно-стеклянный город вдруг кончился, уступив место огромному парку. Здесь были деревья и кустарники, огромные выстриженные поляны и лабиринты низких насаждений. Парк шел кольцом, окружая исторический центр. Не знаю, когда возник этот город, но центр сильно отличался от окраин. Он оказался невысоким, каменным, более классическим и с архитектурными изысками, присущими барокко и ампиру. Я словно попал в город внутри города. Этакий Питер внутри Москва-Сити. Только без обшарпанности и однообразия первого и без пафосности второго. Асфальт кончился, и пошла мелкая, но безупречно подогнанная брусчатка. Мы въехали на территорию совершенно иную, нежели парк и внешний город. Перегородка, отделяющая нас от водителя, опустилась, и к нам обернулся тот, кто управлял лимузином. «Вениамин Петрович, впереди что-то странное». «Что значит странное?» — не понял мой наставник. Не успел он договорить, как впереди за лобовым стеклом сверкнуло. Ярко, почти полностью выбили в салон светом. Меня на секунду ослепило, а затем я почувствовал мощный удар взрывной волны.